Я цвет жизни своей посвящаю тебе, славить юности я хочу Бога сильней. Буду петь лишь тебе, тебя славить всегда, жертву голос я свой посвящу для тебя. Буду петь лишь тебе, тебя славить всегда, жертву голос я свой посвящу для тебя. Хоть немного прошло, как я Богу служу, но хочу навсегда я отдаться Ему. Буду петь лишь тебе, тебя славить всегда, жертву голос я свой посвящу для тебя. Буду петь лишь тебе, тебя славить всегда, жертву голос я свой посвящу для тебя. В пору юности мы будем Богу служить, красоту юных лет для Христа лишь дарить. Будем петь лишь тебе, тебя славить всегда, жертву голос мы свой посвятим для тебя. Будем петь лишь тебе, тебя славить всегда, жертву голос мы свой посвятим для тебя.